Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 278. Он сказал: «Принесите их мне сюда». Евангелие от Матфея, 14 глава, 18 стих. Наша обязанность начинается со слепого повиновения по первому приказу Иисуса: «Принесите их мне сюда». Господи, это ячменные хлеба, всего лишь 5. Принесите их мне сюда. У нас только 2 рыбы, они не стоят труда. Может, нам оставить их для себя? Нет. Принесите их мне сюда. Но это маленькие рыбки. Принесите их мне сюда. Обязанность церкви состоит в том, чтобы, оглядев свои запасы и найдя их недостаточными для своей работы, все равно принести все, что у нее есть, к Иисусу Христу. Вот есть брат, говорящий: «У меня есть лишь немного денег». «Ничего страшного, — говорит Господь Иисус, — принеси мне, что у тебя есть». «Ах, — говорит другой, — я могу выкроить лишь немного времени, чтобы творить добрые дела. Принеси его мне сюда». «Я обладаю лишь слабыми способностями, — говорит кто-то, — мои знания небольшие, моя речь достойна презрения. Принесите их мне сюда». Каждое дарование, какое имеет церковь, необходимо принести ко Христу и освятить Ему. А теперь запомните, что я вам скажу. Это серьезное слово, и некоторые из вас не в состоянии принять его. Если у вас есть что-нибудь в этом мире, но вы не освящаете его делу Христа, то вы похищаете это у Господа. Каждый истинный христианин отдает все Христу в тот момент, когда вверяет ему себя. Он ничто не называет своей собственностью. Все, что у него есть, принадлежит Господу. Если это не так, то мы не верны делу Господнему. Принесите все сюда, слуги Божии, все, что вы до сих пор держали при себе. Хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?